Глава 13. Переломная. Проснувшись, я резко вскакиваю с кровати и как зверь озираюсь по сторонам, высматривая опасность в темноте. Никого. В чьей-то огромной спальне я одна. Но этот кто-то всегда может зайти сюда. Не в силах оторвать взгляд от закрытой двери, кладу ладонь на живот, проверяя наличие платья. Оно на месте. Все на месте. Меня не трогали. Если не считать того факта, что до самой кровати я добралась не на своих ногах. Беззвучно отхожу к окну, все так же глядя на дверь, и быстро проверяю, какое расстояние до земли. Выпрыгнуть не получится. Даже со всеми своими навыками я покалечусь. Впрочем, если сильно приспичит, я встряла. Как же сильно я... Закрываю лицо руками и несколько секунд просто глубоко дышу. Если Сюйкай реализует все свои угрозы, мне останется только умереть и каким-то образом утащить его за собой. Полагаю, с выпрыгиванием из окна конкретно у него проблем не возникнет. То есть он-то при прыжке выживет, так что придется придумать что-то другое. Что же до всего происходившего на процессе? Опускаю взгляд на свои ладони. Как у меня это получилось? И почему сейчас я не ощущаю в себе резервов для подобного выплеска? Это был единоразовый выстрел? Вопросов слишком много. Скрип открывающейся двери вынуждает меня стремительно разогнать кровь по телу, готовясь к драке. Такой грубый подход без предварительного разогрева грозит мне большими неприятностями уже через пару часов, но выбора нет. Сейчас будет решаться вопрос моей жизни и смерти. Буквально. Вижу, принцесса уже готова. Вставляя подсвечник в крепление на стене и освещая спальню, протягивает Сюйкай. Затем прикрывает за собой дверь и запирает на ключ. Принцесса не была и не будет готова. Просто учтите это, прежде чем начинать свои незаконные действия, замечаю напряженно. А ведь я делаю вам большое одолжение, отвечает император, опуская на столик у стены бутылку вина. С теми жалкими остатками вашей репутации вам следовало бы просить меня об этом. Еще один шаг, и ночь, как вы и предполагали, выйдет бурной. Предупреждаю его, уловив начало движения. Не сказать, что приятный для вас, но точно неспокойный. «Вы любите драться в постели?» — уточняет Сюйкай, расстегивая свой камзол, а затем и вовсе снимая его. «Я люблю драться. В постели я предпочитаю спать». Решаю расставить все точки. «Маленькое невинное создание». Неожиданно мягко улыбается Сюйкай, начиная расстегивать нательную рубашку. Я не должна отворачиваться. Бороться, не видя своего врага, довольно хлопотно. Да и вообще, что меня там может смутить? Обнаженное подтянутое тело с проработанной мускулатурой. Слишком стройное по местной моде. Но прямо-таки кричащее об опасности для всех, кто способен понять. Это зрелище я могу вынести. Сложно выносить взгляд, каким смотрит на меня немного хмельной император. Да, я заметила, что он уже успел ополовинить свою бутылку. Сюйкай, я тебя серьезно предупреждаю. Добровольно я не дамся. Произношу четким голосом. Она перешла на «ты», посмеивается его величество, продолжая высвобождать пуговицы из петель. «Это не призыв к действию», — громким голосом пробиваюсь в его сознание. Но меня никто не слушает. Сюйкай спокойно возвращается к столу, берет бутылку выпивает из горла. И я понимаю, это мой шанс. Плавно проскальзываю мимо спины его величества, желая вытянуть ключ из его кармана так же незаметно. И застываю, пойманная почти грубым движением неожиданно развернувшегося императора. «Ты слабее меня. Во всем», — произносит он мне в лицо. Я не вижу ни капли опьянения в его безжалостном взгляде. «Отпусти меня», — прошу сосредоточенно, не в силах оторвать глаз от его лица. Выражение на нем какое-то гипнотическое, подчиняющее и невероятно опасное. «Испугалась принцесса?» Негромкий голос Юйкая буквально пробирается под кожу. «Я не боюсь близости с тобой. Я не желаю ее», — сообщаю ему, нехило так храбрясь. «С чего вдруг такая категоричность? А вдруг нам понравится?» — хмыкает император, совершенно точно имея в виду кого-то одного. «Да не в жизнь!» Отбиваю ему. «Не торопись с выводами», — шепчет Сюйкай мне в шею, запустив пальцы в мои волосы и зафиксировав голову рукой. «И я готова закричать от ужаса, страшась всего, что происходит, в том числе у меня внутри, как...» «Ваше Величество!» — кричит кто-то за дверью. «Только не это!» Запрокинув подбородок, с болью протягивает Сюйкай. «Ваше Величество, откройте немедленно!» Продолжают кричать с другой стороны. «Кто это?» Изумленно спрашиваю, не замечая, что делаю это вслух. Затем вздрагиваю, когда мою прическу вдруг начинают поправлять заботливые руки. «Почти идеально», — оценив свою работу, подытоживает император, отряхивает мое платье, избавляя от складок, отходит от меня и открывает дверь. «Мы не ждали вас так поздно, любезная». «Ты не ждал меня вообще», — замечает все еще привлекательная и богато одетая женщина в возрасте, тут же прекращая голосить и стремительно входя в спальню. Дверь за ее спиной также стремительно закрывается, а наша гостья резко разворачивается к Сюйкаю. «Ты с ума сошел?» — вопрошает в лоб. «Позвольте представить вам, принцесса, вдовствующую императрицу, обычно проводящую все свое время далеко за пределами дворцового комплекса и вдруг так неожиданно примчавшуюся к нам», — говорит император ленивым голосом, начиная застегивать пуговицы на рубашке. «Ваша?» — потрясённая, я перевожу взгляд на женщину. «Мачеха», — отвечает Сюйкай. «Бедное дитя», — смерив меня быстрым взглядом, протягивает вдовствующая императрица. «Ты напугана?» «Очень», — брякаю, не задумавшись. «Хочешь находиться здесь?» — продолжает она обстрел. «Хочу сбежать отсюда как можно скорее», — делюсь от чистой души своей. «У тебя еще есть голова на плечах, мальчик мой? Или там только военные построения остались?» Тут же переключается на пасынка вдова бывшего императора. «Матушка, выбирайте слова», — вежливо предупреждает Сюйкай. «Ты не можешь взять силой принцессу Востока и жить дальше, как ни в чем не бывало», — с легкой прохладой в голосе отбивает она. «Никто не собирался ее», — начинает его величество. «Ты хочешь сделать ее своей любовницей, хотя она того не желает. Это, по-твоему, называется добровольное согласие?» — припечатывает его мачеха. «Все намного сложнее, чем вы думаете, матушка», — четко проговаривая слова, произносит Сюйкай. «Ты, безусловно, прав. Все намного сложнее, чем ты думаешь. И ты не можешь руководствоваться эмоциями, ставя под удар весь север из-за своей неуемной жажды отомстить». «Неуемной жажды отомстить?» — переспрашивает император отстраненным голосом. «Вам напомнить, Под каким ударом был Север 20 лет назад, когда ее дед пришел на наши земли со своей неуемной жаждой? Ее дед, не она. Посмотри на эту девушку. Это ей ты мстишь за все свои обиды. А ее дед давно умер. Повышает голос вдовствующая императрица, указав перстом на меня. После чего в спальне устанавливается тишина. Сюйкай, я не влезала в твои дела, потому что ты делал их хорошо. Ты не только поднял с колен всю страну, ты поднял боевой дух северян, а это многого стоит. Ты создал самую мощную армию и запугал почти весь материк. Но вспомни, что происходит с испуганным зверем, загнанным в угол. Ты про Цай? Сложив руки на груди, спокойно уточняет Сюйкай. «Ты буквально играешь с огнем, сын», — произносит вдова бывшего императора. «Они уже не так велики, как раньше», — отводит взгляд его величества. «Это государство магов с тысячелетней историей», — чеканит женщина, невольно услащая мой слух. «И тебе не хватит ресурсов на его полное уничтожение. А если ты не в состоянии стереть их всех с лица земли, даже не начинай с ними войну. Их месть будет стоить нам дорого». Так, ладно. С усладой слуха я поторопилась. «Я не оставлю Север неотомщенным», — твердо произносит Сюйкай. «Ты для этого его возрождал? Чтобы затащить в великую войну между потомками древних богов?» Демонстративно изумляется вдовствующая императрица. «С чего вы взяли, что...» «Потому что на помощь Востоку придет Юг, а потом Запад. Никто не захочет жить в мире, где одна страна уничтожает другую и запугивает всех остальных». Вновь повышает голос мачеха императора. «Ты многого добился, Сюйкай. И теперь тебе нужно продемонстрировать всем, что ты не помешанный на месте психопат, а умный правитель, с которым можно договориться. Для начала ты не будешь неволить любимую внучку Теона». «Это вас... Ты и так растоптал ее репутацию», — вновь повышает голос вдовствующая императрица. «Будь же милосердным и дай ей возможность сохранить хоть каплю своего достоинства. У тебя много женщин. Устал от знакомых лиц, я пришлю тебе новых. Но принцессе Востока ты должен дать право выбора. Ты меня понял?» «Так весь вопрос в ее согласии», — чуть погодя уточняет Сюйкай и отпивает из бутылки, не отрывая от меня тяжелого взгляда. «Если тебе так проще думать, то да. Второе. Ей нужно выделить комнату. Она не может жить в твоих покоях. Она моя наложница», — как маленькому ребенку поясняет мачехе Сюйкай. «Она — принцесса Цай, а не твоя собака», — вновь чеканит по слогам вдовствующая императрица. «Я хочу свою комнату», — решаю подать голос. «Кто бы сомневался», — холодно усмехается Сюйкай. «Девочка должна иметь место, где она может спрятаться от всех», — произносит женщина и замолкает, напряженно глядя на своего пасынка. «Ну давайте, продолжайте свою мысль», — предлагает ей Сюйкай. «Спрятаться от всех вас? Вы же это хотели сказать? Мы же для вас что-то вроде бездушных убийц, так?» «Бездушных? Не знаю. Убийц? Определенно, да», — кивает мачеха императора. «Мы стали такими не по своей воле. Мы стали такими ради вашей безопасности», — бросает ей в лицо Сюйкай. «Ты думаешь, ты один пострадал от тех событий?» — неожиданно сухо уточняет женщина, перестав наводить суету. Думаешь, твою боль ничто не превзойдет? Сюйкай, не будь ребенком. Мы все получили свою долю из общей чаши. У тебя хотя бы был север, готовый слушать любое твое слово и поддерживать любое начинание. А у этого ребенка из-за сложностей наследования в Цай вообще ничего не было, кроме обрывка чужой техники, добытой для нее покойным дедом. И ее ты хотел унизить из-за растоптанной 20 лет назад гордости? Той самой гордости, которую ты уже давно возродил и в своем сердце, и в сердцах всех жителей Севера. Остановись уже и оцени, чего добился. В противном случае, ты не только похоронишь весь свой труд. Ты закопаешь глубоко в землю всю нашу славную историю. Я вас услышал, матушка. Без эмоций отзывается Сюйкай спустя некоторое время. И я выделю комнату для своей наложницы. А также не стану неволить ее, пока она не даст своего согласия. На этом все. И он поднимает на мачеху безучастный взгляд. Ее кузена ты должен вернуть на родину целым и невредимым. Матушка! На этот раз Сюйкай повышает голос. Он ей в подметке не годится. Вновь довольно грубо указав на меня своим перстом, замечает вдовствующая императрица. Верни его в Цай, и мы разрушим эту страну его же хлипкими руками. Почему ты не способен смотреть чуть дальше своего прекрасного носа? Право же, не так я тебя воспитывала. Всплеснув руками, восклицает эта опасная во всех смыслах женщина. Она ведь даже не видела Айрона. Так откуда знает, насколько он бесполезен? Хорошо. Я задумаюсь над вашими словами, матушка. На этом-то, надеюсь, все? Устало уточняет Сюйкай. Все, кивает его мачеха. Принцессу я забираю с собой. Нечего ей делать в твоей спальне. Матушка, предупреждает его величество. Ты согласился проявить милосердие по отношению к ней? Вот и славненько. Весть о твоем великодушии разлетится намного быстрее хулы. Отмахивается та, подходя ко мне и подхватывая под локоток. И поверь, такой образ правителя принесет пользу всему Северу. Я еще не выделил ей покоя. Я уже обо всем позаботилась. Щелкнув пальцами, отвечает вдовствующая императрица, и перед ней раскрывают двери верные слуги. Гордая принцесса, способная бросить вызов генералам грозовой дюжины, находящаяся под защитой нашего бога и скрывавшая свою личность так долго, находясь в самом центре столицы. Ты недостоин касаться ее сейчас, мой бездушный сын, потому что ты еще не способен оценить ее. Она выводит меня из императорской спальни, игнорируя недовольство Сюйкая, и напоследок бросает. Она будет жить в самом тихом крыле. И я выделю ей свою охрану. Приятных снов, Ваше Величество. Благодарю вас. Негромко произношу, следуя за этой властной и величественной женщиной. Не стоит, милочка. Я лишь отсрочила неизбежное. По-деловому сообщает мне мачеха императора. Но кто-то должен был ему все это сказать. Мальчик заигрался в свою отсроченную месть и начал терять берега. Что ж, это было неизбежно в отсутствии надзора и при наличии такой огромной силищи. А теперь скажи-ка мне, ты впрямь поразила молнией императорскую ложу? Я протягиваю, слегка растерявшись. Похоже, что да. И Макот действительно защитил тебя от гнева Сюйкая? продолжает наседать эта добрая тетушка. «Защитил», — кивает чуть уверенней. «Правда, по-моему, мне запрещено распространяться об этом». «Ну что за прелесть? Я всегда была уверена, что у Тиона просто не могла появиться посредственная внучка, несмотря на все распущенные слухи», — качая головой, радуется она. «Вы знали моего деда?» Я смотрю на нее жадным взглядом, игнорируя слова о моей посредственности. «Знала», — фыркает дама. «Я была влюблена в него». «Правда, никто об этом не догадывался. Сама понимаешь, война, смерти, унижение от проигрыша». Иду вперед с широко раскрытыми глазами. Она серьезно сейчас призналась в своей любви к тому, кто размазал по земле достоинство ее супруга? «Как бы нам так все организовать, чтобы ты не оставалась без защиты хотя бы первое время? Высших монахов, что ли, созвать? Мои мальчики не смогут разорваться. А я не высижу во дворце дольше 7 дней. Тут ужасно скучно», — жалуется вдовствующая императрица, глянув на своих холеных охранников, стройно шагавших вокруг нас. «Похоже, она не желает мне зла и даже готова помочь». «Ваше Величество», — решаю подать голос, «могу ли я просить вас о милости?» «Ох, я уже никакое не величество. Так, женщина, бывшая некогда женой умершего императора», — отмахивается она. «А ты думала, на севере дела лучше с наследованием власти?» «Но вы имеете вес», — удивленно отвечаю, вспомнив их разговор с Сюйкаем. «Ну, пусть это будет названо весом», — хмыкает женщина и поворачивается ко мне. «И о чем же ты хочешь попросить?» «Первый генерал утащил куда-то мою подругу, герцогиню Доронскую, прямо со слушания. И я не знаю, где она и что с ней», — отвечаю очень вежливо. «Малыш Суаньцзюнь утащил куда-то девушку? Что ж, ему давно пора отвлечься на что-то от этой треклятой войны. А то скоро совсем голову потеряет». «Малыш Суаньцзюнь?» Переспрашиваю, глядя в стену. «Этот...» «Ты должна понять, милочка», выдохнув и сложив руки на груди, протягивает вдовствующая императрица, что ближайшее окружение императора впитывало все его страхи, все волнения, всю злость и все желания с самого детства. У большинства из них даже выбора не было. Они стали сосудами абсолютно всех его чувств, порой самых противоречивых. И Сюаньцзюнь — идеальный пример присвоенной одержимости и фактической потери самого себя. «Но Байцзюнь не выглядит одержимым», — хмурюсь в ответ. «Второй генерал — темная лошадка. Даже я не возьмусь сказать, что творится у него в голове. Старайся держаться от него подальше», — советует она и вновь шагает вперед, как ни в чем не бывало. «Твоя комната». «Благодарю». Я захожу внутрь и тихо радуюсь, что расстояние между нашими с Сюйкаем спальнями может остудить горячую голову и отвадить от лихого похода. «По поводу твоей подруги. Я постараюсь что-нибудь сделать, но не обещаю. Мне бы твою честь уберечь, хоть ненадолго», — качает головой мачеха императора, не замечая, как поднимаются мои брови. «Так, ладно. Я уже женщина пожилая и в такое время обычно сплю. Располагайся тут и постарайся хорошенько отдохнуть. Твоя война начнется с завтрашнего дня, и, поверь, она будет посерьезнее всего, что происходило до этого. Хотя чего я тебя запугиваю? И так, думаю, все понимаешь, не маленькая. Как бы тебе с такими тяжелыми думами вообще суметь заснуть? Принесите принцессе вина, да покрепче!» — командует она, затем вновь поворачивается ко мне и растягивает улыбку на губах. Какая ты все-таки хорошенькая. Сложно ему будет ненавидеть тебя. Это не может не радовать. Буду смотреть на вас и представлять себя с Тионом в далеком прошлом. Да. Пожалуй, мне стоит отыскать для себя бутылочку другую. С такими словами, эта во всех смыслах неординарная женщина выходит из моих новых покоев и, не попрощавшись, оставляет меня одну. С бутылкой вина и страхами о неминуемом начале неведомой войны.